Получается так, мы прибыли в конце второго месяца, в течение следующего месяца мы проворачивали свои делишки и интриги на двух фронтах, создавали искусственную, как бы не связанную с нами проблему, крутую и пафосную битву против Костинов и иных. И вот буквально неделю назад, я открыл дублирующий хозяйственный орган, который спонтирует разных ночных братьев по моему разумению. Этап недоверия прошел очень быстро, затем ступила череда массового паломничества, но всех подряд за просто так поощрять халявой, не еет. Подобное никогда не будет оценено, я беру услугами. Сам факт, становления человека тебе обязанным, придаст ту самую ценность товару. Банальный пример, помощь одному стюарду чистить нужники, что будет крайне зашкварно для разведчика, но ему позарез нужен был зимний камуфляжный плащ, несколько десятков которых было подарено ордену в качестве рекламной кампании. Он приходит ко мне, а я говорю, что деньги мне не нужны, да и таких денег у вас нет, поэтому, друже, выполни услугу. Хорошему парню нужна помощь, помоги ему и цацка твоя. Некоторые возмущались предложением постыдной работы, но я пожимал плечами и делал предупреждение. Если они не хотели сотрудничать и буянили, я просто вносил их в черный список. Так, как там тебя? Я подтянул лежащую рядом папку с досье. В качестве внесения в анкеты Мордасов Ворон дрочил визуальные образы под стилистику рисунков. Заколдованный камень нажрался маной, подлетокая, а я в процессе лишился пару килограммов нервов. Томми из речной гальки, милорд, уважительно ответил проситель. Товарищ прапорщик, мать твою итить, погрозил ему пальцем, листая анкеты. Ага, ты у нас, Томми, относишься к ордену строителей, а точнее каменщик. У вас в последнее время из-за нас много работы. Да, товарищ прапорщик, что хочешь, мясо, овощи, фрукты, напитки, сигареты не предлагаю, на них спрос сейчас крайне повышен, а значит их ценность серьезно возросла, а наладить ферму табака сложновато, нагло напиздел, чтобы поддержать сплетни и ценность курева. Думаю, будь в мире другой попаданец, являющийся яростным активистом за здоровый образ жизни, прозвал бы он меня злющим злом, ведь в этом мире не было известной концепции курения. Вот где настоящее вскрытие ящика Пандоры, это будет пострашнее всякого огнестрела, катализаторных магических взаимодействий, и, у меня на это чудо абсолютная монополия. Курящий Бжиар Мормонт, как и ранее засветившийся с солидным запасом ценного товара Бинджин Старк, но утекший обратно домой, так еще приближенные нового лорд-командующего стреляют сигареты из-за стресса, и понеслась душа в рай. Господин, неуверенно начал Томми и посмотрел в мои глаза, а сколько я могу позволить себе, я бы хотел растянуть это на несколько дней, так же можно, я слышал, что Наил так делает, можно, но ты не забывай, что я человек занятый, немного лукавлю, но занятий даже на этом курорте много и моя игра в цивилизацию требует внимания, кроме этого ждуна, также своего часа ожидают два Старка, погруженные в летаргический сон. К ним прибавляем беременную Джайна, у которой заскоки проявились. Вспоминаем, что у героев изначально больше свободы в действиях и мыслях. Дарксель отвлекает время от времени, она вместе со скелетами-магами и ледяными змеями была отправлена в Валерию, проводить раскопки и проверять руины на наличие ценностей. В будущем стоит уделить внимание прибрежным водам. Бля, так много дел, а я тут занимаюсь охрененной хуетой. Наверное, я самый лучший красавчик-император, определенно. Нахуй, сидеть в центральном офисе, если работая в поле можно собрать с людей услуги и подсаживать тех на крючки зависимостей. Так, вернул большую часть внимания к разговору. Для таких разумных, как ты, имеется специальное предложение. Биг Мак сеты несколько литров сока на выбор, металлическая фляга с меня. Это не та элитная еда, но ты сможешь ею питаться каждый день, будешь получать пайку у работников склада. Я быстренько расписал суть заявки в документах, потянулся к тумбочке, вытащил оттуда стопку типовых бланков, заполнил на нашего Томми, поставил печать и протянул листок парню. Что же до услуги, настала самая мучительная и пугающая для служивых часть. Ох, сколько они слухов и выдумок наплодили за жалкую неделю, даже самому страшно становится. Некоторые считают, что продаться ледяному жезлу иного в твоей заднице, это выйдет дешевле, чем с адским прапором дела иметь. Вон и Томми побледнел, невольно начинает верить во всякий бред. Я же задумался, нужно ли мне что-то сейчас от этого малого, а возрастом он не больше двадцатки. Сейчас я держу некоторую информационную блокаду, вороны теряют сообщения, как бы создавая видимость, что проблемы стражей стены игнорируются. Да и активный прессинг от скелетов магов с наращенным на них льдом в сопровождении с вихтами пока поутих. Поэтому яростная паника пока не поднялась. Занять наивного вороненка в исследование? Нет, точно не в такой неконтролируемой зоне. Я пока еще никого толком не подчинил. Да даже с главной целью, Эймоном Таргариеном, кроме самого факта масштабного фарса, активно не взаимодействовал. Хотя был момент с мудрым стариком, благодаря ценному товару, лечебному зелью, которое выпросил Мармонт на нужды ордена, позволил древнему дракону вернуть часть зрения, теперь ходит старче с умным и цепким взглядом, пугая бедных безродных шавок. Разбудил из спячки чудовище, подлечил его и не несу ответственности. Злодей. Ах, да, на целителей подотчетных Малганусу нешуточный спрос. Проблем со здоровьем в средневековье дохера и больше. От запора до множества пассивных болячек. Хорошее и обильное питание, первой партии элитного товара и его заменителя, создаваемой мной при помощи магии, сделало дозорных сильнее, а некоторые профессиональные курсы от моих юнитов делают старательных умнее. И я получаю с этого дополнительный профит, так как подопечные получают ценный опыт. В общем, с нашим прибытием упадок древнего ордена был остановлен, но изначальные устои его пошатнулись. Я решил, поможешь второму наставнику по учебной части. Если он сочтет, что у тебя есть талант к архитектуре и прочим проявлениям этого искусства строительства, да такой, что можешь стать учителем для коллег, я многозначительно протянул, делая правильные акценты, то тогда рассчитывай на элитные пайки и даже нечто особое. Как пример, лучшая одежда, настольные игры, разные бытовые принадлежности. Кстати, как тебе стандартные щетки и зубная паста? Оценил преимущества развитой цивилизации? Да-да, милорд. Томми от волнения оговорился. Ладно, салага, хуй с тобой. Иди получай жрачку и вали к наставнику. Слушаюсь. Цифирное обозначение работников и специалистов осталось почти таким же, как я мутил на севере. За исключением отданного приказ всем юнитам, придумать себе клички для придания нормального образа в глазах местных. Грузить себе голову запоминанием не собирался, просто отдавая соответствующий приказ, чтобы провели опрос и заполнили макулатуру к присвоенному при создании имени. Поднялся с дивана, затушил окурок в пепельнице. Пора сходить на прогулку, а точнее отправимся в карете до твердыни ночи. Наш лорд-медведь, когда увидел, в какого реставрированного монстра превратился знаменитый замок, захотел сразу же запрячь нас, чтобы мы проделали то же самое с главной опорой стражников человечества. Не получилось этого у старче, потому что платить ему было нечем. И даже оплата за мои социоэкономических игр, которые одновременно разлагали устои и повышали силу ордена, тянула на 1/5 от нужной суммы. Но мы нашли компромисс, те самые курсы наставничества, правда куда более широкого охвата для специалистов. Здесь же отметился мистер Эйман, который одобрительно покачивал головой, иногда приходя послушать лекции. Прогрессивным оказался древний Таргариен. И, чтобы разыграть эту карту, мне придется ждать момента, когда придут шокированные новости об ужасах в столице и перед ним станет очередной выбор. Был и бесплатный проект для общественных нужд, дороги от твердыни ночи до Черного замка, от центра и до Востанова дозора у моря. У меня, конечно, продвинутая карета с рессорами, но все равно, я ебал кочки и качки. Около 3,5 часа, я лениво выслушивал сводки рядом тусующихся теней. Например, некий Эддард Старк и Киэтилин Талли официально стали мужем и женой. Там же некий благородный лорд Утер, перепил всех северян и пассивно протолкнул веру в свет, совместимый с верованиями в старых богов. Интересные особенности из жизни Винтерфилла, как некий Бинджин Старк прокуривает свои комнаты, и это столкнулось с легким недовольством пока еще леди Старк. Кстати, а я невольно задумывался о соблазнении этой женщины, ведь Лианна и Арья, наиболее вероятно, брали от нее красоту, и все же решил поступить хитрее. Как настанет время, я выманю эту женщину, которая в будущем перестала иметь влияние на сына и его семью, точнее вообще исчезла в известной истории. Вскоре показалась твердыня, на ней красовались символичные знамена, чья концепция честно спизжена из одной вселенной. В нем было несколько главных символов. Череп, крылья, меч и римская единица. Добро пожаловать, повелитель. Отдали мне честь пехотинцы, как только я покинул карету. Малганус нормально себя вел? Так точно, господин. Я проверю. Пригрозил служивым, вызывая у тех когнитивный диссонанс. Ну что же наш ты, Бесенин, Комиссар Примус вышел на охоту. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://elrulatirubak52711.1358305. Глава 38. Дрессировка волчар. Глава 38. Дрессировка волчар. Каменный пол, глухие стены, пустые коридоры хорошо отражают звук шагов. Услышал их и выведенный из сна Рикард Старк, некогда уверенный в своих силах мужчина. Настоящий Старк, вызывающий уважение у вассалов и опасения у врагов. У меня в голове застыла одна интересная картинка, которая, в отличие от текста, формировалась просто прекрасно. Заросший черноволосый мужчина с длинными волосами, закованный в доспехи с меховыми вставками, рядом удерживаемый одной рукой, стоит знаменитый валерийский меч, лед, принадлежащий дому Старков. И все это на фоне осеннего леса. Прекрасная картина, большей частью попадающая во внешность знакомой мне тушки. Сидящий в гостевых покоях Малганус поднял голову. Владыка пришел посмотреть на свою зверушку. Раздавшийся голос вывел Рикарда из трансового состояния. Его взгляд стал осмысленным, он неверующе повернулся в нашу сторону. Это был дурной сон, дрогнул голос мужчины. Зеленая прожарка, я весело приподнял бровь. Нет, Эйрис действительно устроил шоу. Тогда как я, где я? Все же лорд, уже бывший, не пришел еще до конца в себя. Заметил, как на лице моего ублюдка появилась такая же кривая усмешка. Стопы, мы что, с демоном одной сути? Нет-нет, я честный ублюдок. Это я сейчас себя наебать хочу, или нет? У меня есть некоторые принципы, так что я лучше этой сучки. Как? Зачем? А мой сын? Смотреть, как в глазах людей загорается надежда, так прекрасно. А еще прекраснее ее ломать, крушить, втаптывать в грязь. Разве что невинные и чистые цветочки нельзя марать. Слишком редко они восходят в мирах, и разрушать их — это высшая степень идиотизма и даже грех. Не последовало моментального ответа, я прошелся до свободного кресла, специально поставленного так, чтобы находилось напротив кровати с пленником. О, да, Рикард мой пленный гость, и его я воскресил. Доставая мою прелесть, ответил Старку. На моих пальцах появился огонь, поджигая папиросу. Глаза волка расширились до огромных размеров. Мне еще дурно, огонь чудится в пальцах людей, пробормотал мужчина, хватаясь за голову. Да нет, всего лишь магия, слабенький фокус. Демонстративно отмахнулся от такой мелочи. Тем не менее демонстрации способностей успешно затмил дурные воспоминания. Сместил свое восприятие, более пристально вглядываясь в энергетику находящегося в полулежащем положении гостя. Теория оправдалась. Чисто душевных ран зеленое пламя не нанесло, что не сказать про урон магическим способностям. Каким ты будешь магом, если вся твоя энергетика, отвечающая за взаимодействие с миром, будет подпорчена разъедающим влиянием? Хуевым магом тебе не быть, Рикард Старк, прокомментировал наблюдение вслух. Магом? Зачем мне магия? Ты кто ты? Ты не представился, нахмурился волчара. Теперь это стало отчетливо видно. Я тот, кто приобрел интересную игрушку. Высокомерно усмехнулся, наблюдая за переменами в эмоциях Старка, решил добавить огоньку. Прошу прощения, я ошибся, не одну игрушку, а целых две. Я и сын, сначала опешил пленник, но потом в его глазах блеснула ледяная ярость. Не позволю. Он резко подскочил, собираясь начать качать права, бороться за свободу. Участь чужой игрушки? Это что, шутка какая-то? Благородный, верховный властитель ли стать чьим-то слугой для развлечения? Из меня вышел неплохой провокатор, часть спектакля успешно пройдена. Все-таки, я осознавал, на примере одичалых, что интереснее играть, когда людям оставлять достаточно свободы действий. Волшебницы, находящиеся в невидимости, скинули сокрытие с ведьмаков, одетых в камуфляжные одежды. Старк не успел среагировать, как на него накинулась четверка нелюдей, хватая и заламывая прямо на кровати. Они это сделали настолько профессионально, что он даже пикнуть не успел. Яростная попытка вырваться не увенчалась успехом. «Арррр, отпусти, я никогда не буду прислуживать такому ублюдку, как ты», — бесновался тот. Я зажал в зубах сигарету, начал хлопать в ладоши, добавил очередную шпильку. «А что было бы, если я начал с вашего сына, у которого более агрессивный темперамент?» Покачал головой и продолжил речь, потому что Рикард приостановил попытки вырваться, за их бесполезностью. «Поговорим без психов», тишина немного повластвовала, но недолго. «Поговорим, Тяжело выдохнул лорд Старк. «Отпустите меня». Эльфы дождались моего кивка и выпустили волка на волю. «Они не люди», — констатировал он, щурясь в попытках понять, кого видит перед собой. «На детей леса не похожи, иных тоже, великанов. Это высшие эльфы, своего рода схожие по сути с детьми леса. Но если их сравнивать, то на фоне моих остроухих лесные дети, карапузы, что все еще гадят под себя. Откуда только взялись всякие муэльфы?» Поправился мужчина, хмурясь от судьбы злодейки. «Зачем ты меня вернул к жизни?» «И сына, владыка заинтересован в интересных личностях, в особенности, тех, кто связан с прочитанной и просмотренной им историей», ответил Малганус, прекрасно понявший концепцию сериала. Рикард удивленно посмотрел в нашу сторону, сначала на стоящего за моей спиной на Тризима, затем на меня, а его мимика замерла в вопросе. «Лови, начни читать первую главу и очень удивишься», хмыкнул я, кидая ему первую книгу с таким же названием, как у сериала, «Игра престолов». Пока интересный экземпляр занимается просвещением, я сделал предложение демону. «Жахнем особого чайку, владыка, хочет, чтобы я его обслужил», иронично усмехнулся Малганус. «Все-то ты знаешь, мне просто лень, а у тебя это выходит быстро и куда лучше, чем у других». Я сдался без боя, демон коварной умелицы к удивлению понимает меня лучше всех. «Хорошо, что я натуральный и гетеросексуален, а не то этот бесенин». Несколько минут спустя раздался удивленный вопль. Меня удостоили чести лицезреть очередной приступ изумления. Роберт стал королем. «Стой, какой сейчас год?» — требовательно вскрикнул Рикард. «Не переживай, конец четвертого месяца того же года, как ты поджарился». Юморнул немного. «Стой, это же не может быть. Это возможное будущее, которое я могу изменить одним пожеланием». Держа в одной руке чашку, а пальцем другой указал на эльфов. Старк невольно сглотнул появившийся комок в горле. «Я не понимаю, совсем не могу понять, что тебе от нас нужны. Если ты знаешь будущее, герой книги, обо мне здесь многое написано», — он потряс книгой. «Нет, совсем немного, даже меньше, чем о твоем старшем сыне». Я опять ухмыльнулся. «Я в данный момент времени о тебе, как человеке, знаю гораздо больше, нежели о книжном персонаже». «Ты не ответил», — погладил свою шею Рикард. «Понимаешь ли, бывший лорд, я уже сейчас могу смести всех похлеще иных. Да, боги, ха-ха, я могу просто уйти с севера за стеной, и вы все подохнете от усилившихся толп тварей». Не удержал я мерзкий смешок, и все, что меня сдерживает, — желание зрелища наслаждения, дабы игра продолжалась в определенных мной рамках, — это банальный интерес игрока, играющего другими игроками и фигурами. «Игра престолов», — наклонился вперед Старк. «А во, северный лорд знает о такой пошлости», — показал немного удивления. «Каждый верховный лорд это должен знать», — скривился Рикард. «Если бы ты прочитал эту книгу и ее продолжение, то узнал бы, что ставка на старшего сына без прикрытия тылов в итоге привела к смерти почти всех твоих отпрысков. Как мило, еще над Лианной поглумлюсь с этой историей». «Ой», — прикрыл рот ладошкой от случайной оговорки. «Ох, какая!» — холодный гнев блеснул в глубине синих глаз. «Где она?» «Это ты ее похитил?» — злобный отец дочери чаще всего вспыльчив. «Успокойся, я же сказал, я чужеродный элемент», — отпил напитка и продолжил. «Если ты хочешь знать, можешь почитать книгу. Там расскажут, как твоя дочь сбежала с Риегаром, переспала с ним и вскоре родит ребенка, хотя в книге этого не было, только намеки. Но то, что она умрет, определенно, и останется один Эддард да Бинджин, после ушедшей в ночной дозор, на котором бы загнулся в стычках с вихтами или белыми ходоками». «Прекрати», — болезненно схватился за голову волчара. «Ты же не лгешь. Как ты можешь пророчить об этом? У тебя вообще есть сердце, честь?» На последнем слове меня пробило на истерический хохот. Рядом стоящий Натризим рассмеялся в такт моей истерике. Несколько минут этот приступ нещадно душил меня, а каждый взгляд на возмущенное лицо Рикарда вызывал новую вспышку безумия. «Ух, еле как справился с собой. Насмешил, так насмешил. Честь, блять, ты же сам знаешь, какая это формальность. Ты нарушаешь все писанные и неписанные традиции. Как с тобой вообще можно вести переговоры?» — тяжело вздохнул собеседник. «Я начинаю понимать, зачем ты мне все это говоришь и тратишь на меня время. Думаешь, что если ты повлияешь на судьбу моего дома, то я стану твоим верным псом, верным волком?» — поправил его. «И не только, еще убедишь сына стать таким же, а за это хаем. Лианна и так пойдет в коллекцию моих наложниц». Ох, как вздулись мышцы мужика, а на лице заиграли желваки. «Ревнивый отец, ты собрался отдать свою дочь распутнику из-за каких-то эфемерных планов. Не играй сейчас в честолюбивого родителя». Я иронично фыркнул, осаживая эмоционального лорда. «В любом случае, под моей опекой она получит гораздо больше, чем могла бы получить за всю жизнь. Например, ты бы мог дать ей бессмертие и вечную молодость, хм, относительную бессмертность, пока я жив». Немного поправил речь, пристально разглядывая переменчивую мимику настоящего мужика. А то что, несмотря на весь абсурд ситуации, он хорошо держится и пытается разобраться в происходящем, делает ему личную честь. Опытный охотник и вожак – это хорошо, тем ценнее кадр. Допустим, в разговор наконец-то появился предводитель, его взгляд сказал о нем больше, чем вся предыдущая беседа. «Ты можешь дать и взять, что пожелаешь». Я это понял, и весь этот разговор, видимо, создан для склонения меня к добровольному сотрудничеству, не просто быть слугой, а стать чем-то непонятным мне. Так, какой проницательный волчара, облокотился на рядом стоящий столик. «Я не дам тебе влиять на историю, если мне этого не нужно, если я не захочу веселья. Я подселю к тебе в тело надзирателя, который вычислит любое твое предательство мыслимое и немыслимое, при нужде принудительно скорректирует твое поведение. Это касается и твоего старшего сына, возможно, последнего тоже». «Хорошо», согласился мужчина. «Я так понимаю, у меня здесь выбора нет, иллюзия выбора всегда есть. Могу предложить магическое изменение твоей личности, когда ты будешь считать смыслом жизни служить мне, будешь ходить причитать о том, каким ты был глупцом, что не подчинился моей воле раньше. Я, пожалуй, откажусь», — дернул щекой Рикард. «Что-то еще? Ты опытный лорд, а значит хороший управленец и военачальник, а у меня есть армия, которая в большей степени выигрывает не столько техничностью, сколько грубой силой. Нужно воспитать истинных воинов. Детали обсудишь, либо с Малганусом», — указал рукой на белокожего типа человека, «либо с Джейной, Артасом или Дарксель. С ними познакомим тебя позже. Твой сын будет выполнять похожую роль. Взамен ты получишь силу, здоровье, омоложение, лучшую экипировку и, возможно, усиливающую модификацию организма». Позволил Старку переварить озвученное предложение, слишком много времени для этого не потребовалось. Он медленно кивнул. «Мне это очень не нравится. Я согласен, но надеюсь на выполнение одной просьбы». Мужчина опасливо покосился на застывших статуями эльфов. «Говори, ты же умеешь возрождать людей и незаметно их выкрадывать после смерти», — констатировал он. «Отдай мне Эйриса». «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulati.rubak52711359546. Глава 39. Интерлюдия 9. Анджелина Джоли ой, Дарксель. Глава 39. Интерлюдия 9. Анджелина Джоли ой, Дарксель. Ледяное дыхание ворвалось в царство жара, пары и серы, порождая возмутительную ответную реакцию. Две противоположности встретились в безжалостной схватке. «Отдохнешь, развлечешься», — говорил он. Шипела под нос нестандартного цвета эльфийка. «Все будет нормально», — говорил он. «Все будет сказочно и интересно, легко и просто, да». Негодование Дарксель имело веские основания. Оно заключалось в одном маленьком нюансе. Тот самый вопрос из оперы. «А что будет, если два взаимно активных вещества встречаются на узкой дорожке?» Бум-бум, наивная нежить ничего не подозревала о подлянке, пока чуть не прожарилась до корочки. Огненная вспышка, охватившая все вокруг на несколько десятков метров, превратила бы в ничто любое существо этого мира. Как валерийские драконы умирали от непомерного жара, так и Дарксель должна была сдохнуть. Попытка защититься магией вызвала более бурную реакцию, порождая огненное, беспощадное и смертельное пекло. Без магии не стало бы героя, но на этот раз ей повезло. Не будь у одной эльфийки несколько запасных истребителей модели «Ледяной змей», то ей пришлось бы сдаться и звать папочку на помощь. «Да что с этим местом не так?» – раздраженно ворчала охотница. На данный момент она не смела необдуманно лезть в сами руины или даже берег, промораживая только кипящие речушки. Издалека можно было разглядеть, как в небо уходил гигантский белый столб пара. Заморозкой не продвинуться далеко вглубь, но это наталкивало девушку на другую мысль. Дарксель вспомнила, что магическая энергия этого мира для них – гораздо более ценный ресурс, и если ее получится собрать. Но как это сделать? Задачка явно не по профилю, она же не может высасывать магию. Что-то такое ранее говорил Примус, Хмуро пробормотала темная леди и с вздохом разочарования отправилась на границу ледяной корки, чтобы связаться с тенями. У них оказалась куда более здоровая чувствительность, и они, сломя голову, не лезли на инфернальную землю. Переговоры, совмещенные с отсчетом, вскоре завершились. Ей пришлось ждать целые сутки, пока прибудет подкрепление. Типа драконы достаточно умные существа, чтобы самостоятельно выполнять оставленные приказы, превращая поверхность рек в лед. Когда блеснула вспышка от телепорта Джайны, кое-кто испытывал нетерпение и раздражение. Когда же появился тот, о ком она просила, ей пришлось невольно выдохнуть сжатый воздух. «Я устала ждать, зло приближается, ты меня бесишь», — сходу начала прекрасная эльфийка, кого-то напоминая Дарксильда зубного скрежета. «И какое имя тебе дал повелитель?» — неприязненно спросила охотница. «Какая мерзость!» — наморщилась благородная остроухая девица. «Как ты вообще можешь существовать в такой форме твари?» «Заткнись!» — взъярилась Дарксиль. «Иначе я тебя...» «Что?» — издевательски усмехнулась пришлая девушка. «Ты ничего не можешь, ведь всем скоро станет ясно, что господин Примус принадлежит только мне». «О, да!» — успокоилась нежить и надменно ухмыльнулась. «А что будет, если я передам твои слова ему? Ты же не сможешь соврать, если он захочет узнать правду». Спесь была сбита ловким и болезненным ударом, нокаутируя беднягу. «Ты не посмеешь», — в ответ зашипела испугавшаяся благородная эльфийка. Дарксиль сложила руки под дынками, приподнимая их, не меняя взгляда. Она продолжила борьбу взглядов. «Ха, хорошо, ты победила, мерзкая нежить, но только на этот раз». Сдалась та. «Великий, могучий, властный, самый прекрасный и желанный владыка, дал мне имя Аллерия». «Что?» — практически моментально заорала темная охотница. «Как он тебя назвал?» Непонимающий взгляд благородной леди заставил нежить заткнуться. Она совсем по-живому начала массировать виски, пытаясь успокоиться. «Это всего лишь имя, да, всего лишь имя», — морщилась нежить. «Хорошо, какой уровень?» «6-й», — гордо выпятила подбородок та. «А что не так с моим именем?» Видимо, кто-то решил перестать устраивать конфликт на ровном месте, перейдя к тактике выпытывания стратегической информации из соперницы. «Забей», — отмахнулась Дарксиль, все еще находящаяся в легком смятении от своей излишне резкой реакции. «Как улучшила навыки?» «Огненный столб, 2, вытягивание маны, 3, феникс, 1. Красный свет в очах прекрасной нежити заставил помощницу в нелегком деле черной археологии попятиться. Некоторое время лидер поисковой партии обдумывала разные варианты, как половче и выгоднее исполнить задуманное. Пришла к выводу, что нужны накопители, иначе хомячка Аллерию разорвет от количества энергии в кровавую взвесь. Накопителей у нас как таковых нет, а те, что есть, стационарные. Дарксиль, главную мысль: но мы можем всю накопленную здесь чересчур концентрированную магию использовать по схеме. Вытягивание, феникс или сфера огня, а только потом направим в яйца местных драконов. Учитывая все ключевые факторы, они выступят лучшим вложением энергии и достижением поставленной повелителем цели. «Эй, ты же не хочешь, чтобы я попыталась впитать и пропустить все это?» — побледнела Аллерия. «Да оно же выжжет мне всю энергетику». Замечание было весомое, но все это решалось, при желании, если что, дерзкую сучку, на благо повелителя, она зальет зельями по самые уши. Куда больше немертвую эльфийку волновало, где и как взять яйца драконов. Лезть в это пекло, или проверить все составленные теоретические выкладки по интересностям этого мира. Одна оговорка в прочитанной книге от мейстера Марвина о том, что слишком хитрые властители цитадели привели драконов к упадку, также намекает, что в их закромах должно быть много интересного, в том числе, возможно, и яйца драконов. Как вариант, есть еще Асши, но лезть туда с такими эффектами магического взаимодействия — это поссать повелителю на лицо и надеяться, что он тебя за это простит. Можно золотишком оплатить услуги железного банка, у них руки достаточно длинны, чтобы количество злата повлияло на скорые поиски. Но терзали сомнения острые ушки, что кое-кто не желает ждать результата полгода. К том же, даже прочесывание нежитью и тенями всех интересных мест, поиск ценностей займет достаточно времени. Как же мне не хочется этого делать, хотя... Голова резко обернулся к Аллерии, которая испугалась ухмылки коллеги. «Ты можешь управлять своим огнем?» вроде бы аккуратно и подозрительно ответила леди. «Не стой, пробуй. Примус ожидает результатов. Ты разве не хочешь порадовать владыку?» Бесчестная манипуляция и удар в точку G достиг цели. Эльфийка сглотнула, поспешив продемонстрировать свои возможности. «Твой огонь не наносит урон твоим одеждам», Дарксиль скорее констатировала факт, чем спросила. «Нет». «Хорошо, давай проверим еще кое-что. Создай Феникса». В пространстве появилось огненное завихрение. Во все стороны брызнуло жидкое оранжевое пламя, оплавляя часть льда. «Ки-и-и!» — раздался вопль птички. Величественное сияние и переливание цветов привлекли бы внимание многих ценителей истинных красот. К сожалению, большинства, некая нежить клала хуй владыки на это дело. Куда больше ее интересовал практичный способ использования. «Ну, что, птичка, лети к границе нашей магии». Та самая граница сейчас представляла борьбу магического хлада и жара. По всей территории обледеневшей реки происходил значительный выброс пара в воздушное пространство. Видимо, скоро ближайший мир ожидают повышенные осадки, как бы бедняк не затопило. Момент, когда Феникс оказался во власти огненной стихии, можно ознаменовать, как пришествие сверхновой. Ослепительное сияние, как бы намекало, что должен был произойти взрыв, но, ахуеть, выругалась Дарксиль, которая из-за родственности всей их магии, могла наблюдать за процессом, куда глубже, чем за местными энергиями. Аллирия промолчала, широко раскрывая глаза, напоминая какую-то аниме-деву, сбежавшую с монитора. «А-а-а-ы!» Неразборчивое бормотание сорвалось с миленьких и сладеньких губок. «Верни-ка птичку обратно!» — тихо попросила охотница. Вместо Феникса вернулось солнце, от которого исходили слишком довольные звуки. Не боясь лишиться пальчиков, Дарксиль протянула их к животине. Умное создание наклонило голову на бок, позволило себя коснуться. Нежить прикрыла глаза, анализируя ощущения и изменения энергии магической живности. «Интересно», — задумчиво она пробормотала. Чародейка крови не собиралась отставать от изучения магической трансформации. По связи она прекрасно чувствовала, что Феникс стала другим, более полноценной сущностью. На час обе остроухие погрузились в молчаливое обсасывание результатов. Белая дымка продолжала штурмовать небо, а силы стихии явно не собирались сдаваться, нарушая закономерность бытия. Самим фактом своего взаимодействия, они порождали нереальную дозу магической энергии, что приводило к постоянному усилению натиска двух сторон. Это-то вскоре заметила Аллирия, что и сообщила Дарксиль. «Вы видели когда-нибудь, как бледнеет нежить от ужаса косяка?» «Бэб-бля!» — дрожащим голосом сообщила темная охотница. «Собери эту ману. Нельзя, чтобы она ушла по всему миру, раньше времени». Начало Авралу было положено. Сосать ману и еще раз сосать, а после еще выполнять всю трудную работу. Из-за предрасположенности чародейки к огненной стихии, ее удостоили роли главной рабочей лошадки. Тем не менее и Дарксиль пришлось побегать, полетать, вертеться и собирать ушедшую с паром свободную энергию. Все дыры они не смогли заткнуть, что-то да просочилось и ушло, но 9/10 частей они точно собрали. Вероятно, один хозяин будет крайне недоволен этим, но 10% с большим территориальным рассеиванием для общего эффекта должно быть терпимо. Через несколько суток беспрерывной работы, в руинах одной башни, больше разрушенной временем, нежели стихийным бедствием, чародейка нашла первую кладку из двух каменных драконьих яиц. Вечером того же дня, они получили 200 сфер огня. До поздней ночи, пока пар просачивалась сквозь барьер моносборника, они работали как проклятые, после всех трудов им было дозволено облегченно выдохнуть. В таком аврале им пришлось откинуть все страсти борьбы за внимание примуса и работать в полном симбиозе, чтобы не облажаться в очередной раз. «Готово?» Дарксиль очень нервничала. У благородной эльфийки состояние было в несколько сотен раз хуже. Они не придумали, как обойти выжигание нежной системы энергии и при этом не откинуть коньки, но был один выход – смерть, а потом вход, перерождение в начальное состояние, зафиксированное при поднятии уровня. Повелитель подтвердил эту возможность. Шиза говорит, что это бэкап. Я имел в виду состояние сохраняет и откатывается к идеальному на достигнутом уровне. Думаю, некоторые рефлексы потеряешь, но это мелочь на фоне фактической бессмертия. Однако это не отменяло того факта, что до процесса очистки нужно дожить, да и просто так влить весь этот гигантский поток энергии в два яйца дракона, это вполне могло убить их, и это учитывая особенность благоприятного воздействия иной этому миру энергии. Впервые были применены рунические символы двух школ, Варкрафта и первых людей, еще внесли свою лепту знания детей леса и их развитое искусство жертвоприношений, а точнее некоторых выдернутых из этой области ритуалистические функции. В проектировании огромного ритуального круга принимали все ученые мужи и дамы новой магической науки. В практической части фигуры и символы рисовала Аллерия, своей кровью, как лучший ингредиент для максимальной синхронизации. Затраты в ресурсах на этот проект выходили колоссальными и чудовищными. Ради чего все это? Очистки Валерии. Смешная шутка. Нет, аргумент темной охотницы был в воплощении двух уникальных драконов. Слиться с Фениксом. Ты больная сучка, Дарксель. Кричала тогда на шикарное предложение живая эльфийка, когда нежить предложила улучшить итоговый результат. Узнай кто-нибудь из местных магов-слабосилков, какого масштаба ритуал собираются провернуть в Валерии, то в этом мире появились бы на штанишках сотни желтых пятен. Приготовления были завершены. Голая аристократка вступила в бассейн доверху залитой зельями здоровья. Рунические символы кровавых льдинок рисовали причудливые узоры. Медленно погружаясь ко дну исходной позиции, скоро она полностью ушла под воду с головой, вынужденная задерживать дыхание. Было бы слишком иронично умереть в целительной субстанции. Все остальные существа, как тени, ледяные змеи и Дарксель, благоразумно отдалились на несколько десятков километров от места события, зависая в небе, чтобы засвидетельствовать эпохальное зрелище. Неживая эльфийка неожиданно вздрогнула в такт миру. Показалось, похоже, встряхнула копной волос она, но в следующий момент ей пришлось прикрыть глаза, чтобы магическая вспышка не выжгла зрение. Остатки привычки живого существа почти сразу были отброшены в сторону. Перед глазами Дарксель предстало незабываемое зрелище. Казалось, вся стихия замерла на миг, а затем направилась вспять. Каждая секунда вызывала энергетические пульсации. Каждый такт увеличивал силу тяги. На месте ритуала постепенно формировала всасывающая воронка, превращающаяся в ярко сияющий огненный торнадо. Находясь на достаточном расстоянии, наблюдательница вскоре расслышала увеличивающийся разрушительный гул. Благо они выбрали место наиболее отдаленное от крупных поселений и городов, чтобы не потерять главный смысл миссии – наибольшую скрытность. Некоторые слухи это породит, но все будет в пределах нормы. Спустя несколько минут мир в очередной раз содрогнулся от оглушительного рева, который громом разошелся на тысячи километров во все стороны, возможно достигая Талоса, Эллири, Валантиса и островов Василиска. За первым громовым рокотом последовал второй. Дарксель обратила внимание, что скорость втягивания энергии увеличилась на несколько порядков, являя в мир реальное солнце, оплавляя и испепеляя юго-западные берега Валерии. «Драконов нужно транспортировать на базу, а мне пора заняться работой», констатировала охотница, наблюдая, как энергетический уровень резко пошел на спад, пожранный ненасытными ящерками. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711.1362325. Глава 40. Волки, драконы и леди. Глава 40. Волки, драконы и леди. Остановился. Повторил ритуальные жесты по извлечению успокоительного запаса. Обернулся к спутникам. Будете? Потряс пачку. Нет. Отказался Рикард. Давай. Куда более хмуро отреагировал Брандон. Сынок Старка все еще не смирился с принятой участью, но при этом в очередной раз поддался моему влиянию. В любом случае я знал, чем можно было его купить. Небольшой допрос для сведения данных книги и запрос в разведку. И получаем рычажок воздействия, благодаря деталям его личной жизни. Волнуешься, что я не смогу безопасно доставить твою возлюбленную? Не ссы, леди Барбри будет доставленная в лучшем виде, салага. Не удержался от насмешливой улыбки. Волк раздраженно дернул щекой и прикурил от играющего на моих пальчиках огонька. На хозяйстве ночного дозора остался Малганус. Мы же отправились в подземелье нового дворца. Там находилась испытательная и защищенная магией площадка. Дарксель притащила совместный эксперимент с Аллерией прямо ко мне домой. Я, конечно, проспонсировал дело, но только под конец осознал, какое это влияние может оказать на весь мир. Мир, какой прекрасный у меня дворец. Выдохнул горячий воздух в сторону статуи воина. Повернул голову в сторону дальнейшего пути и проворчал. Кто так строит-то? Слишком много лестниц. Будто нас кто-то штурмовать будет. Не осталась незамеченной фиолетовая растительность. Явно какой-то выведенный магический мутант, благодаря которому создавался неплохой цветовой контраст. Махнул рукой спутником и продолжил путь. По дороге нам попадался обслуживающий персонал, частенько разноликий и разнообразный. Джайна, несмотря на беременность, держала всех за горло. Чем бы я ни занимался из-за лени или ужаса к текучке, она бралась за эти дела с яростным энтузиазмом. Кивнул цифровому послушнику с развитием выше 150%. Некоторых этих монстров в шкурках строителей у меня под благовидным предлогом отжали на необходимые государству нужды. Я не жадничал, потому что я с каждым разом получаю более совершенных существ, а также проникся сутью манипулирования этих способностей. Совсем скоро из них получатся специалисты не менее ценные, чем герои, и тогда наверняка все взвоют. У Олдер Фрей плодит армию членом, можно сказать, что у меня 3 члена. Ха, если они мои дети, то созданные ими существа это мои внуки, правнуки. Вот это семейный поворот. Создал на пальце концентрированный сгусток огня, испепелил окурок. Не мусорить же в прекрасных залах. Предел в 200% развития первичных юнитов не так давно был взят. Это открыло новые особенности. О, да, возможность натянуть на себя ту или иную силу самих строителей. То есть я могу инициировать процесс постройки, ремонтировать или добывать ресурсы. Жаль, что пока с чудовищными штрафами. В будущем эта картина должна будет измениться, но в данный момент толку от нее маловато. Как только наш путь свернул к проходам, ведущим вниз, светлые тона окружающего убранства начали темнеть. Тусклые магические фонари вызывали мистические самоощущения. «Не нравится мне все это», — напряженно дернул плечами Рикард. «Ты точно хозяин этого замка?» «Глупый вопрос». Я закатил глаза. «Вы успели пройтись инкогнито по новой версии древнего ордена, вы успели немного прогуляться по улицам моей столицы Уния, переместиться на сотни километров на север. В телах каждого из вас сидит по банше, и тебе все это еще этого не хватает?» Ироничная улыбка так и просилась на лицо. Внутренний садист удовлетворенно урчал. Недовольство положением Старков было написано на их лицах. И то, что им притащит в качестве подачки любимых женщин, никак гордых лордов не утешало. Из верховных властителей в командиров чужой армии подчиняться человеку, который твою дочь или сестру собирается захватить в наложницы, как старший брат, основной наследник рода, долго плевался и с пеной на губах пытался отстоять честь Лианны, до того момента, как им показали подробный отчет, что же в действительности происходит. А в этой политической паутине очень интересные игроки засветились. Кто же стоял за провокацией Севера с таким значимым сообщением о похищении? Кто может быть недовольным Старками, но иметь возможность напрямую слить и исказить информацию? Кто трахает влюбленную сестру невесты наследника волков? Лицо Брандона было незабываемым. Да и Рикард после того, как узнал о такой маленькой подробности, просил к безумному королю добавить великолепного мизинца. Но я им отказал. Такой персонаж в качестве игрока слишком идеален, чтобы вся театральная сцена оказалась интереснее. Уже в таком раннем возрасте он нагнул и спровоцировал великие дома на внутренний конфликт. Это достойно восхищения, но не остановит меня в попытке подгадить хитрецу. Перед массивными 5-метровыми вратами стояла стража. В качестве охранения выступал взвод ведьмаков. «Ваша милость», — кивнул командир отряда, быстро раздавая приказы на снятие защитных чар и открытие прохода. Если вспомнить, что весь этот замок — это комбинированное искусство разных рунических школ, отдельных частей построек и слияния разных магических систем в единую, то восхищение проделанной работой становится закономерной эмоцией. Отзеркалил жест верного слуги и последовал внутрь. «Примус, передо мной возникла Дарксель», бросила косой взгляд на спутников, но кроме Игнора те более ничего не получили. «Я все сделала, мне нужна награда». «Но-но», легонько похлопал ее по щеке, «ты еще не выгребла все возможное, а только разграбила самые богатые части столичного города». Охотница недовольно фыркнула, демонстративно поворачивая голову к куче валерийской стали. Чего там только не было, но в преимуществе же оказалось оружие. Информационные носители хоть попались, попадалось. Продолжая играть обиженную леди, ответила она, по магии пока несколько свитков. Чертовы варвары не могут писать нормально в книгах. Я деликатно промолчал о разных путях развития цивилизаций. Про культурные особенности и вовсе не стоит заикаться. Где они? О, ты про двух проглотов, которые уже вымахали под 3 метра, невинно переспросила неживая эльфийка. Именно в этот момент за нашими спинами послышался приглушенный звук падения. Старые боги, ебать одичалого взад, это дракон, восхищенно и испуганно воскликнул Рикард. Голоебица нереальная, вторил Брандон в поддержку отца. Рыры, вопросительно наклонил голову кроваво-красный острозубый и навевающий ужас ящер. Эр-эр-эр-эр, более агрессивно рыкнул золотой, словно ожившая статуя из презренного металла. «Слушай, Дарксель, у меня шиза шалит или это два генератора нереальных объемов магической энергии?» Я невольно сглотнул. «Как и у Старков, это мое первое знакомство с дракончиками. Да, только от их присутствия здесь, вся наша магическая система получила мощную подпитку». Довольно ухмыльнулась девушка. Джайна, как узнала, чуть не описалась от радости. Совсем по-другому посмотрел на новое приобретение, одобрительно покачивая головой. От нахлынувших эмоций аж прицокнул языком. «Ладно, пора назвать моих новых слуг». Умные глазки магических ящеров уставились на меня. «И не смотрите так, я тут хозяин». «Эр-эр-эр», хлопнула глазками эта милейшая страхоебина. «Все мои инстинкты в жопу жалят и говорят, что эти монстрики очень опасные. Нереально опасные твари, против которых нужно что-то посерьезнее, нежели один герой, дабы попытаться их подавить. Тем не менее я между нами чувствовал сильную связь, похожую на ту, которой связан с моими юнитами. Блади!» Ткнул пальцем в красного. «Голди!» «Кровь и золото!» Хрюкнула нежить. «А что не так? Нормальные имена!» «Уррррр!» Зашуршали в знак согласия морды, которые начали тереться о меня. «Никогда еще за две жизни я не ощущал такого странного ощущения, когда о тебя трутся две системы залпового огня, способные тебя по одному желанию испепелить к хуям титаническим. Не, я конечно в последнее время начал тренировать суицид ради прокачки, но это, не знаю, что сейчас чувствуют мои новые игрушки, но явно это не умиление такой красотой». Экскурсия подошла к концу. Отослал с ведьмаками моих новых волкодавов. Пусть осваиваются, тренируются и становятся полноценной частью рабочей системы, которая опять-таки принадлежит мне. Я же принялся перебирать первую партию подарочков, отослав Дарксель за новой добычей и дополнительного контроля ситуации на Валерии. Благо ее детальный отчет меня немного успокоил. Пассивное влияние вулканов и серных испарений достаточно, чтобы несколько десятилетий никто не смог нормально закрепиться на бесхозной территории. Чтобы выгрести все возможное и невозможное, думаю, хватит года активной работы. И да, надо будет чародейке крови и темной охотнице выдать награду в виде мясного жезла. Интересный каламбур, собираешься создать коллекцию наложниц, а невольно приходится использовать член в качестве поощрения. Вновь очередной валерийский клинок оказался в моих руках. Помнится, не так давно был сравнительный тест с металлом, созданным системой, добытой из построек Варкрафта, переплавленной и перекованной гномами в оружие. Такие подделки имели пагубное влияние на энергетические системы. Конечно, чтобы они нормально работали на моих скелетах, пришлось устраивать некоторые танцы с бубнами и принудительно губить систему пушечному мясу. Ломать не строить, а значит запрос был выполнен и идея до сих пор живет. Что же до противопоставления внешней угрозе, вихтами и иными, вот этим товарищам напрямую опасно встречаться с этими цацками. Процесс взаимоусиления между нами также происходит, но если лишний раз не дарить халяву ходокам, то все становится в пределах нормы. Сосредоточил восприятие на металле. Неожиданно отклик пришел легко. Я хмыкнул. Любопытно, но если я правильно понимаю, то цена за создание такой интересной игрушки очень высока. Одной магией драконов не справится, точнее статичный артефакт не сможет постоянно сдерживать заложенный объем огненной стихии. Но если ты выполняешь правильную последовательность, то в итоге изменяются свойства самого металла. Это подводит меня к мысли о том, что нужен материал для сцепления энергии и материала в физическом мире. Что первое приходит на ум, в качестве очень эффективного ресурса для подобных манипуляций, жертвы. Можно и из дракона вытянуть чего не хватает и получится результат даже лучше, но убивать дракона или рабов, которых и так дохера, действительно, какой выбор? Отложил в сторону меч. Валерийская сталь в любом случае требует тщательного изучения. Все мои выкладки – это первичные теории, основанные на некоторых познаниях в магии и совсем уж куцых в материаловедении, но не стоило забывать, что здесь существуют несколько магических систем. Несмотря на какие-то фиксированные фундаментальные законы, которые я не знаю, именно поэтому быть на 100% уверенным в своих выкладках совершенно не стоит. Пришел черед уделить внимание свиткам. Глаза забегали по иероглифам. Я не учил язык, но смысл, заключенный в строках, транслировался шизой мне в голову успешно. Несколько чудом сохранившихся рукописей были расписаны о архитектуре, причем не магической ее части, а в большей степени отдавали дань культурной эстетике. Еще парочка носителей знаний рассказывали об интересных, по меркам этого мира, решение их в создании осадных орудий. Также попался роман о драконах и леди. Когда я немного углубился в чтение, не заметив, как меня затянуло в извращенное любопытство, какой же культурный вкус у этого автора, когда я дошел до кульминации рассказа, мое веко дернулось и я не поверил, что написанное реально и меня не наебывает шиза. Еще раз более внимательно перечитал шокировавший меня момент, да ну нахуй, не удержался я от ругани. Благородная леди, трахается с драконом, вы ебанулись. Но я не мог сдаться и не дочитать до конца. В итоге спустя полчаса, добрался до последних строк, где автор оговорился, что был вдохновлен одним исследованием историка и слухами о неком доме Валерии, последние чисто намеки. Историка, официальные документы, слухи, изумился я. Так это не просто фэнтези-зоофила, это один удачный эксперимент по культивированию людей с кровью драконов. Да ну нахуй, я откинул эту запись в сторону, отошел на пару шагов, дрожащими руками достал сигарету, нервно прикурил, пытаясь сохранить свои нервы. Это, признаться честно, какой-то адекватной реакции на эту писанину у меня не было. В какой-то мере я похожий эксперимент запустил с детьми леса, но они разумные и гуманоиды. Если бы драконы были классическими оборотнями и могли превращаться в людей, но нет, здесь приведен половой акт с драконом-подростком, у которого стручок позволяет войти в вагину человеческой самки. Ебанешься. Если бы всех судили по такой логике и это было реальностью, то Брандон-строитель трахнул самку лютоволка, или лютоволк трахнул мать Старка. Пиздец. Внимание. Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rubak52711.1362437. Глава 41. Интерлюдия 10. Колокольная битва. Глава 41. Интерлюдия 9. Колокольная битва. Армия мятежников, объединившая в себе север, речные земли и долину Арвин, осадила город Каменную Септу. Они очень спешили на выручку Баратиону, вестия положения которого давно достигли командиров. Пока воины лорда Джона Коннингтона, ныне десницы безумного короля, выискивали спрятавшегося лидера мятежников, его союзники подготавливали спасательный штурм. Молодой Эддард Старк в привычном угрюмом состоянии отдавал команды, лично ведя своих людей в бой, чем поднимал авторитет среди вассалов и союзников на должный уровень. Вскоре улицы города окунулись в яростные сражения. Королевские войска не собирались просто так сдаваться, изо всех сил отбиваясь от нападающих. Безоблачное небо и яркий свет солнца омрачились неприятными сценами выпотрошенных неудачников. Кому-то не везло лишить головы или другой конечности. Множество ругани сыпалось с двух сторон, особенно в моменты передышек и перегруппировок сражающихся. На какой-то улице отряд из 51 человека превращал противников в кровавое месиво. Особенно хорошо это делал возвышающийся немолодой мужчина с гигантским молотом. У многих зрителей возникал вопрос, как он вообще им мог так ловко размахивать. Лорд утер, следуем изначальному плану, уточнил у командира десятник. Будь здесь невольный свидетель, услышавший этот диалог, то он наверняка подумал бы, что подчиненный согласует общий план лордов. Но так ли это было на самом деле? Да, коротко ответил тот. Однако терять удачные возможности паладин не собирался. Никто из союзников и врагов не знал, что его аура веры прикрывала только личное воинство, дабы не плодить лишних слухов и пересудов, как и не провоцировать местных еретиков на ранний конфликт. Безжалостно гибли разные рыцари, что посмели пойти против безжалостных чужеземных убийц. Ужасались их действиям не только враги, но и редкие дружественные отряды, которые имели честь сражаться рядом. Он бог войны, клянусь семерыми, никогда не видел никого более ужасающего. Не спать, лорд утер расчистил нам дорогу. Воспользуемся шансом. Да, да. На крики мелких лордов или ленных рыцарей никто не обращал серьезного внимания. По крайней мере, серьезных фигур они мало волновали. Где-то неподалеку, когда вести и звуки битвы достигли одного беглеца, двери борделя выпустили раненого, но не сломленного, все такого же сильного, как и прежде, воителя. Ха-ха, идите сюда, слабаки, к папочке. Я вам помогу познакомиться с содержанием ваших голов. Басовитый голос привлек один из поисковых отряд, направленных самим десницей. Это Баратион, обрадованно вскрикнул один солдат. Взять его, приказал сир Майлз, друг Ригора и бывший его оруженосец. Сражение, которое должно было стать интересной историей, пошло совсем не так, сир. Ошалевший голос соратника заставил Майлза обернуться. Последнее, что в своей жизни увидел мужчина. Это летящий ему в лицо молот, прежде чем его голова лопнула словно спелый арбуз. Ошарашены оказались не только борцы за законную власть, но и сам лидер восстания, Роберт. «Клянусь богами, это было нечто!» — громко выкрикнул он. «Я покажу, я не хуже!» С этим криком он своим орудием продемонстрировал, почему опасно подставляться под дробительные штуковины. На один отбитый кусок мяса стало больше. Брюхо его врага просто разорвало от ударной мощи молота. Смерть противника Баратиона настигла мгновенная. Шум сражения как внезапно поднялся, так же быстро и утих. Стычка не заняла ни минуты. Настолько быстро сопротивление было подавлено, безжалостно истреблено. Лорд Баратион, обратился к нему другой обладатель молота. «Сир, клянусь своими портками, никогда не видел такого мощного удара», — восхищенно прокряхтел Роберт, опираясь на молот. «Я не сир», — подходящий к будущему королю покачал головой мужчина. «Я всего лишь заморский лорд Утер, со своими людьми, прибывшими на помощь к другу лорда Старка». Ответная речь удивила представителя дома оленей, его лицо удивленно вытянулось, и он радостно взревел. «Так вы от Неда, так что сразу же не сказали, хак-хак-ха», — закашлялся лорд Баратион, сплевывая кровь. «Лорд, будьте осторожны, вам плохо. Вот, хлебните отвара моих лекарей». Паладин протянул фляжку. Мохнатая лапа быстренько выхватила предложенное спасение. Так совпало, что жажда терзала Роберта весь день, и нормально напиться он все никак не успевал, а тут такой шанс. Каждый глоток отдавался теплом и каким-то чудесным привкусом. Мужчина ощущал, как телу возвращается сила, и кажется, ее становится даже больше. И это ему дали разбавленное зелье. «Арррр», — издал боевой рык Баратион. «Благодарю, лорд Утер, я этого не забуду. Это самое великое зелье, что я когда-либо пил». Наверное, черноволосый молодой мужчина никогда бы не узнал, что его высказывание оказалось слишком близко к сути вещей. «Рад помочь», — скупо улыбнулся Утер. «Жаль, что Вера не оценила бы помощи света». «А?» — Баратион хотела было уже вступить в беседу, но новые действующие лица помешали разговору. «Роберт», — знакомый оленю голос заставил его отвлечься. Встреча друзей и завершение битвы затерло воспоминания о странном зелье и прошедшем разговоре. Правда, длилось это до той вести, пока никто не узнал, что Хостера Талли тяжело ранили, а наследника Джона Аррена и вовсе убили. Эмоциональный Роберт пылал гневом, яростью и сожалением. Множество проклятий сыпались на голову безумного короля. Хуже было только самому лорду долины. Еще более сильно разбавленный концентрат лечебного составчика, дабы только облегчить симптомы, был передан лорду Талли, но с многозначительными намеками, мол, не стоит забывать этого широкого жеста. Тем не менее, все, кто увидел действие отвара и облегчение мук раненого лорда, да так, что некоторые мейстеры начинали подозрительно коситься на чужеземцев, тихо завидовали и пытались вызнать, что же за дивные лекари сопровождают заморских гостей. Собранная армия Джона Коннингтона вскоре рассеялась, но на этом сражении глобальное противостояние не закончилось. Новости полетели одна за другой. Проигравшего десницу сняли и лишили всего: титулов, земель и права на жизнь в семи королевствах. Не только его лично, но и приговорили всю семью за кампанию. Возвращение из неизвестности Риегара и его сбор 40-тысячной армии породил новый пожар слухов и домыслов. Лорд Тейвин Ланнистер с 12-тысячным корпусом выдвинулся из утеса Костерли, внося неизвестность в ряды всех участников восстания. Поддержит ли он мятежников или поддержит безумного короля? Ответов не было. Весь мир замер в ожидании решающей схватки. «Господа, ставки сделаны, ставок больше нет. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711362441. Глава 42. Хлеба и зрелищ. Часть 1. Глава 42. Хлеба и зрелищ. Часть 1. Все внимание сосредоточилось на наблюдении за происходящими историческими событиями. Дело потребовало решительных приказов, поэтому рабы магии получили срочное задание. Царь захотел иметь у себя тень с прямой трансляцией визуальной и звуковой картинки, а не банальный пересказ событий, или вообще шкериться под невидимостью, смотря из первых рядов за ужасами войны. «Нет, я хотел боевой эстетики. Тварь дрожащая, я или право имею?» Аллирия была возрождена, но пока Дарксель не выполнила свое задание, решил обоих немного помучить с выдачей награды. В большей степени это создавало трудности похотливой нежити. Будь здесь настоящие жители Азерота, они бы крутили пальцем у виска, наблюдая за моими сексуальными отношениями. Кроме этого меня нервировали дети. Три эльфийских детишек, рожденных в середине 282 и вот в начале третьего года этого десятилетия. Джайна подарила мне сына, Тралла, блять. Я символичный парень и никаких намеков на ксенофилию не оставляю. Что же до имен полуэльфам? Пиваэль, пацан, Винаэль, пацан и Ваткаэль, девочка. На периферии мелькало появление многих смисков с женщинами, которые не интересны мне от слова совсем. В основе своей все они были чистокровными одичалыми, но и попадались похищенные со Старковского севера девицы. Редким исключением можно было выделить несколько мелких благородных дам.